Минут через 20 ромеи снова пошли на штурм. На этот раз с применением средств защиты, в качестве которых выступали две крестьянские телеги на высоких колесах, на которые сверху набросали всякой всячины. Когда телеги подкатились ближе, Духарев дал команду, и его маленький гарнизон открыл огонь. Но не по телегам, как ожидали ромеи, а по кучке всадников, расположившихся без всякого прикрытия примерно в четверти километра от церкви. Скорострельность опытного лучника составляет примерно 20 выстрелов в минуту. Но первые 3 стрелы оказываются в воздухе в считанные секунды. Залп и боезапас русов уменьшился на 9 стрел, а численность боеспособных противников сократилась на 4 единицы. Но это были очень важные единицы. По крайней мере, в своей мишени Сергей был уверен. Во время совещания именно этот ромей жестикулировал активнее всех. Точно определить, куда именно вошли стрелы, на таком расстоянии было трудно. Но судя по тому, что ромей мешком выпал из седла, повреждения он получил достаточно серьезные. Остальные катафракты отреагировали на потери руководства по-разному. Самые храбрые бросились прикрывать начальство телами и щитами. Большинство отступило еще на 100 метров, а штурмовая подтележная группа продолжала неторопливое движение к воротам. Тут их ожидало препятствие. Паперть. Остановившиеся телеги сверху были как на ладони. И весили они, надо полагать, немало. Поэтому закатывать их вверх по лестнице оказалось задачей непростой и опасной. Неосторожно высунувшегося наружу ромея Гридень Азим пришпилил к земле, как жука. Но ромеи — народ упорный. Примерно через четверть часа штурмовая группа добралась таки до дверей, и уже совсем было собралась их рубить, но тут двери гостеприимно распахнулись. Их открыли булгары. Но не по собственной инициативе, а по приказу Духарева. И особой радости это ромеям не доставило. Увидеть нацеленные на тебя стрелы в любом случае малоприятно, а лишенных возможности маневра, скучившихся под телегой штурмовиков, открывшийся вид огорчил до невозможности. Тем не менее, повели они себя достаточно храбро. Друг за другом прятаться не стали, а решительно бросились в атаку. Впрочем, жизненный путь их от этого не стал намного длиннее. Лишь один из них, оказавшийся отменным фехтовальщиком, прожил подольше. Духарев еще рубился с ним, когда дверь закрыли, и в церкви снова воцарился полумрак. Тут ромей сообразил, что попался. От огорчения допустил ошибку, которой Сергей не замедлил воспользоваться. Подсек противнику правую ногу. Ромей упал, но добивать его Духарев не стал. Церковь как-никак. Нехорошо. Так что ромеи обезоружили, скрутили, наложили на ногу жгут и собрались быстренько допросить, но не успели. Сверху раздался вопль Азима. Противник перешел в решительное наступление. Когда Духарев взбежал на колокольню, его достали сразу 2 стрелы. Одна черкнула по шлему, вторая ударила в плечо, прошила наплечник и застряла в кольчужном плетении. Не зря Духарев под трофейный панцирь поддевал кольчужку. Сергей поспешно присел. Теперь стрелы пели над ним. Медный колокол гудел от множества ударов. Наверх, прыгая через 2 ступеньки, выскочил Зван. Духарев перехватил его, можно сказать, на лету и повалил на помост. Так что под стрелы парень не угодил, а Зиму повезло меньше. Бедняга-косок висел на ограждении, и его тощие ноги, обутые в верховые сапоги с узкими носами, подергивались, будто у живого. Но Азим был мертв. Ромейские стрелы били в труп. Колокол гудел тревожным басом, но сквозь этот гул было слышно, что там, внизу, уже начали ломать дверь. Рамейские лучники продолжали стрелять, но Духарев уже понял, что бьют они не в разброд, а дисциплинированно, залпами. Дисциплина — это хорошо. «Готовься!» — крикнул Сергей Звану. «На мое бей! По три стрелы!» Выждал до трехсекундной паузы между залпами. «Бей!» — закричал он, распрямившись и мгновенно выпустив три стрелы туда, где полдюжины ромеев дружно ломали двери. Выстрелил и присел. Надо полагать, попал, потому что удары прекратились. Он не видел, куда стрелял Зван, но надеялся, что и его стрелы не пропали зря. Раз, два, три, четыре. Над головами пропела очередная порция стрел. «Бей!» Раз, два, три, четыре. «Бей!» На этот раз не вертикально вниз по паперти, а туда, где, прикрывшись щитами, непрофессионально сгрудились рамейские стрелки. «Раз, два, три, четыре. Бей!» Там внизу кто-то наконец сообразил, что стрелять залпами неэффективно. Теперь ромеи лупили кто во что гораст, а гораздо они были не очень и целились куда менее старательно, чем раньше. Стрельнул и защит. Снизу вверх даже хорошему стрелку трудно взять правильный прицел, а стрелок посредственный, да еще озабоченный собственной безопасностью, в такой ситуации с 30 метров в коровью тушу не попадет. Ромеи же стреляли аж с 50. И даже в колокол теперь попадали довольно редко, а может, у них запас стрел иссяк. Но Духарев со Званом все же особо не рисковали. Выпрямился, метнул стрелу в кого-нибудь из тех, кто подставился, и в укрытие. Минут через 10 ромеи отступили. Очень вовремя, потому что у Духарева со Званом тоже закончился боезапас. Поле боя осталось за русами. И на поле этом осталось не меньше 30 ромеев, а стрелы не проблема. Боезапас можно пополнить ромейскими. Духарев снял Азима с ограждения, положил ничком. Спина убитого была утыкана стрелами, как мишень из бычьей шкуры после тренировки отроков. «Пригляди тут», — велел он Звану, а сам спустился вниз допросить пленного ромея. К счастью, пленный запираться не стал. Духареву очень не хотелось прибегать к жестким методам допроса в Божьем храме. Но то, что рассказал пленный, булгарский священник старательно переводил, сам Духарев по-гречески говорил, но не очень уверенно, не обрадовало. Отряд, на который напоролись русы, оказался частью боевого охранения возвращавшихся из Константинополя булгарских царевичей Бориса и Романа. Более того, оказалось, что отбыли царевичи из Константинополя задолго до того, как их отца кесаря хватил инсульт, то есть лодьи русов еще на Дунай не вышли, а союзники-византийцы уже отправили в Булгарию царевичей и в поддержку им 3000-ную армию под командованием Патрикия Никифора Эротика. И армия эта вот-вот будет здесь, потому что дозору была изначально поставлена задача добыть языка. И командир катафрактов, оказавшихся на поверку и не катафрактами вовсе, а легкой конницей, сразу же отправил начальству гонца с сообщением, что обнаружена и блокирована группа из нескольких скифов, которые, судя по доспехам, не какие-нибудь степные бродяги, а вполне авторитетные воины, возможно, из личной дружины Святослава. Как в гриднях Духарева опознали скифов, тоже выяснилось просто. По посадке. Любой опытный кавалерист ромей сразу замечал, что русы держатся в седлах не так. В общем, дела у Духарева и его парней были кислые. Имелся небольшой шанс, что удастся покинуть церковь, когда стемнеет. Но еще более вероятно, что с наступлением темноты ромеи снова пойдут на штурм. Одна надежда, что Йонах сумел добраться до Преславы, там выделит отряд выручать воеводу, и подмога эта поспеет раньше, чем Патрикий с войском, потому что вряд ли Икмор со Щенкелем пошлют на помощь Духареву больше 200-300 гридней. Им ведь в первую очередь Преславу надо держать. Щенкель тот бы и вовсе никого не послал. У него с Сергеем отношения сложные, но Икмор — друг. Этот может и сам прискакать и угодить прямо в лапы ромеев. Два ближних воевода Святослава — роскошная добыча. Но Духарев все равно не жалел, что ездил в Межич. Людомилу спас, а себя как-нибудь выкрутится. Не в первый раз. После разговора с Ромеем к Духареву подошел булгарский священник. Страха у него в глазах не было, только беспокойство за клир и оказавшихся в западне прихожан. Духарев заверил, что русы им ничего худого не сделают. Сам он христианин и готов хоть сейчас выпустить всех, кто пожелает. Но как поступят с ними ромеи, он не знает. Может, и пощадят. Священник отошел к своим, посовещался и вернулся с сообщением, что покидать церковь никто не хочет. Доверия к ромеям у булгар не было. Еще священник предложил причастить и исповедовать Сергея. Мало ли, как обернется. Духарев предложение принял с благодарностью. За себя и за Звана больше в его маленьком отряде христиан не было. Перевалило за полдень. Снаружи было тихо. Новых попыток захватить церковь ромеи не предпринимали. Духарев с гриднями перекусили кое-чем из дорожных припасов. Поделились и с булгарами. Экономить не имело смысла. Все решится этой ночью. Поели, запили церковным вином. Гридни расслабились, задремали. Все, кроме дозорного, конечно. Духарев думал о Людомиле. И о Сладиславе. Но о Людомиле больше. Ведь жена была далеко, а Людомила почти рядом. Сергею стоило закрыть глаза, и он уже ощущал ее. Приникшее тело, мягкие губы, тяжелый тугой узел волос на затылке. Мысль о ней кружила голову, как полный мех, напоенного заморскими травами меда, сладкого и пряного, пьянящего одним только запахом. Меда, который можно пить большими глотками, долго, жадно, пока не опустеет мех. Только этот мех никогда не опустеет. Сергей чувствовал ее и желал. Просто нестерпимо. Окажись, Людомила сейчас рядом, овладел бы ею прямо здесь, в Божьем храме, и это не было бы грехом. Наверное. Наверное, хорошо, что ее здесь нет. И все-таки. «Батька, проснись!» Зван. Духарев сел, встряхнул головой. Вокруг полумрак, но сверху, из высоких узких оконец прорезей, сочится тусклый свет. «Долго я спал. Солнце садится». «Ага. А что, ромеи?» «Плохо. Сюда войско подходит. Ихние». «Точно?» «Сам видел. В основном конные. Много. Стелищ на 7 по дороге растянулись». «Пойду гляну». Духарев поднялся и полез на колокольню. Зван не ошибся. Это были ромеи. Действительно много. Всадники, пехота, обоз, словом, войско. «Что будем делать, батька?» Духарев оглядел свою маленькую армию. Пятерых парней, доверивших вождю свою жизнь. Каждый из них присягнул умереть за воеводу. И умрут, если он велит. «Как пленный?» — спросил Духарев. «Живой пока. Ходить может?» «Не-а». «Тогда вы двое возьмете его и отнесете к ромеям. С вами священник пойдет. Переводить будет. Скажете ромеям...» Духарев задумался. надолго. «Чё сказать-то?» — не выдержал кто-то. «Скажите, я воевода Киевский Серегей. Я не воюю с императором Ромеев. И я готов сдаться, если моим людям сохранят жизнь и не причинят вреда». «А тебе, батька?» «Это все». «Но, батька, все...» «Скажете точно, слово в слово. А еще добавите, что говорить я хочу либо с ромейским стратегом, либо с царевичем Борисом. И еще скажете, что я друг Патрикия Калакира, посланника кесаря Никифора Фокии».